Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобной Синклитикии. Язычество не любило девства. Оно даже наказывало бездетных. Но первый христианский император едва не благоговел перед святейшим сонмом девственниц Божиих, будучи убежден, что в душах их живет сам Бог, которому посвятили они себя. Как великий Антоний явился основателем пустынной отшельнической жизни, так святая Синклитикия была начальницей пустынного общежития для дев и жен. Она родилась в Александрии от родителей, вышедших из Македонии, богатых и благочестивых. У нее были сестра и два брата, и все дети воспитывались добрыми родителями в христианском благочестии. Младший брат умер рано, другого, когда был он 25 лет, приготовлялись женить, но молодой человек вырвался, как птица из клетки, ушел в пустыню. Дочь богатых родителей и прекрасное лицом Синклитикия рано увидала женихов, домогавшихся руки ее. Родители желали выдать ее замуж, но она отклонила от себя предложение о супружестве. У нее были желания другой жизни. Не тешили зрение ее ни наряды, ни дорогие каменья, и музыка не увлекала собою души ее. Она молилась и в молитве находила для себя лучшие утешения. Смерть родителей доставила ей свободу вполне предаться той жизни, которую давно избрала она душою. Она продала имущество, раздала деньги бедным, взяла с собою слепую сестру свою, полюбившую уединение, и удалилась в одну из близких городу гробниц, принадлежавшую родственнику ее. Синклитикия пригласила пресвитера, и он, по ее желанию, обрезал волосы ее. Это значило, что она совершила полное отречение от мира и его радостей. Благочестивая жизнь дома родительского приготовила Синклитикию к строгой жизни, какую стала она вести в новом жилье своем. Впрочем, она соразмеряла строгость подвижничества с состояниями души и тела своего. Когда чувствовала она сильное восстание плотской брани, она ела только хлеб из отрубей, не пила воды, ложилась на голой земле. Когда ослабевало искушение, смягчалась и строгость ее к себе. Она вела жизнь с духовным рассуждением, опасалась доводить тело до расстройства. В духовной брани Синклитикия поступала так, как поступают на море. Во время жестокой бури не думают ни о пище, ни о питье, а обращают все внимание на спасение корабля от гибели. Когда пройдет буря, напряжение сил ослабляется, и люди принимают пищу и покой. На корабле знают и то, что они находятся на изменчивой и коварной стихии, потому не предаются беззаботной лени и неге, а содержат в готовности снасти на случай новой бури. Так должно быть и в духовной жизни. Так вела жизнь свою Синклитикия. Великая подвижница желала быть безвестной для всех в своем уединении. Но Господь восхотел употребить ее на освящение многих других дев и жен. к ней стали приходить для выслушивания советов ее. Другие желали жить с нею, чтобы пользоваться, если не словесными наставлениями, то примером жизни ее. Синклитикия долго отказывалась предлагать советы и отвечала на просьбы одними вздохами. Но, наконец, уступила настойчивым желаниям ревнующих о душевном спасении. Так образовалось при ней общежитие девственниц, и она была матерью-наставницей многих. Когда святая Синклитикия, уступив желаниям других, стала преподавать советы искавшим их, то опытная мудрость советов ее оказалась такою, что не только руководимые ею девственницы глубоко запечатлевали советы ее в сердце своем, но их записывали для будущих времен, и они потом изучаемы были наряду с советами великих духовных наставников. Много трудов и подвигов предстоит приходящим к Богу, но потом ожидает их радость. Желающие развести огонь сперва задыхаются от дыма и плачут, а потом достигают, чего ищут. Так и мы должны воспламенять в себе божественный огонь со слезами и трудами. Хорошо не гневаться. Но если случится предаться гневу, то не позволено тебе и дня оставаться в этой болезни. Солнце да не заходит в гневе вашем. Зачем ты ненавидишь оскорбляющего тебя человека? Гневайся на болезнь его, если можешь, а не на больного. Гнев еще меньшее зло, самое тяжелое зло — злостное памятование о зле. Гнев на короткое время, встревожив душу, проходит, а злопомнение делает ее лютее зверя. Не слушай речей злословия, чтобы не быть вместилищем чужих пороков. Если примешь в себя нечистые речи, положишь пятно на твою молитву. Наслушавшись худых отзывов, на всех будешь смотреть косо и ненавидеть без всякой причины. Люби врагов, не презирай беспечных и нерадивых. Истинно добродетельные, подражая Господу, евшему с мытарями и грешниками, заботятся о спасении грешников и употребляют все средства наставлять их на путь спасения. Впрочем, тому, кто сам не испытал деятельной жизни, опасно приниматься за научение. Враг нападает сперва объедением, негою и любодеянием. Эти ветры дуют особенно на возраст молодой. Когда душа воздержала чрево, победила чистотою чувственное удовольствие, является гордость или сребролюбие. В уме являются мысли о первенстве, учении, дарованиях, заслугах. Когда болезнь тяготит нас, не надобно нам скорбеть о том, что от боли и ран не можем петь псалмы устами. Болезнь и раны служат к истреблению похотений. А пост и земные поклоны предписаны нам также для укрощения страстей. Если же болезнями исторгаются страсти, то не о чем заботиться. Великий подвиг — терпеливо переносить болезни и среди их благодарить Господа. Заботы Синклитикии о верившихся ей душах — не слабели никогда. Она возбуждала одних, ободряла других, забывчивых обращала к добру строгостью, слабых и малодушных, поддерживала материнскую любовью. В себе самой Синклитикия показала пример терпения, подобного терпению Иова. Ей было 80 лет, когда посетила ее изнурительная лихорадка. Она томила ее более 3 лет. Огонь пожирал ее, не давая отдыха. В этом мучительном положении святая не искала себе облегчения, переносила все терпеливо. Никакой пищи в это время не могла она принимать, сон ее был на минуты. Через 3 дня я буду разлучена с моим ничтожным телом, сказала она наконец. И в назначенный день душа ее отлетела ко Господу, которого она так крепко возлюбила на земле. Молитвами преподобной Синклитикии: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».